и он позволил себе такой дружественный прием. Прощание после этого свидания составляло как бы эпоху в ее жизни, когда она, окруженная глубоким мраком, долго-долго смотрела ему вслед. Какая-то тайная грусть и уныние запали ей в душу. Она не знала, что случилось и что будет потом. Но жестокие лихорадочные сны, которые преследовали прежде совершенно здоровую Марию, были следствием этого времени. Мария предчувствовала, что неизбежное должно случиться еще тогда, когда Рамиро сам не подозревал, что клонится на сторону королевской дочери. После выздоровления в ней родилась мысль, что она никогда не будет принадлежать Рамиру, что все ее мечты и грезы невинной души постепенно рушились. Она сознавала, какое большое расстояние отделяет ее от графа Теба, и мысль эта подтвердилась встречей в день свадьбы, когда она ясно видела, что он ее забыл. Энрико и Жуана заметили в Марии эту перемену. Они доискивались причины и, наконец, приписали тихую грусть ссылке отца. Мария, прохаживаясь по тенистым аллеям парка, мечтала о своих, когда-то чудных надеждах. Хотя эти мечты постоянно кончались слезами, они доставляли наслаждение ее душе. Она сознавала, что те надежды никогда не осуществятся, и потому ни за что не хотела видеть Рамиро, чтобы не увеличивать боли. Со дня свадьбы Рамиро избегал Дель Монте. Он любил инфанту Марию. При виде ее глаз он забывал все. Сегодня же он вдруг приехал, чтобы растравить ее раны, но нет. Он исполнил поручение. Он привез шкатулку, известие от герцога де ла Торре. Она опять увидит Рамиро, свидание с которым, когда-то приводившее ее в восторг, было для нее сегодня невыносимо тяжелым. Жуана оставила Марию одну, передав ей шкатулку, а сама воротилась к графу Теба. Мария, немного бледнее обыкновенного, остановилась в своей маленькой изящно убранной комнате, не спуская своих темных мечтательных глаз с двери, в которую вышла Жуана. Ее чудные волосы, тонкие черты лица, миловидные формы живо напоминали Энрику во время ее молодости. На ней было легкое летнее платье, плотно облегавшее ее чудный стан. В Дельмонском парке смеркалось. Красно-золотистые лучи заходящего солнца проникали сквозь высокие окна в покое замка. Мария взяла в руки шкатулку и прижала ее к своим пылавшим губам, воображая, что это прислал ей отец из далеких стран. Она раскрыла конверт, из которого выпал маленький серебряный ключик, вложила ключик в отверстие и повернула его. Приподнявши крышку, она подумала, что лучше бы подождать, пока возвратится мать, но Рамиро и Жуана сказали, что это известие прислано как матери, так и ей. Из шкатулки проникал одуряющий запах розы. Мария поставила шкатулку на изящный столик, подле которого стояла, и затем взглянула в нее. Зеленые сочные листья лежали сверху, прикрывая собою что-то, лежавшее внизу. Она торопливо и судорожно приподняла их. Мария вскрикнула от радости и удивления. В шкатулке лежала роза, окруженная зелеными влажными листьями, так хорошо сохранившаяся, как будто была положена за день. Роза удивительной красоты и величины пахнула своим чудным ароматом на нагнувшуюся над ней Марию. Мария радостно улыбнулась этой нежной посылке, отложила в сторону листья и вынула розу из шкатулки, чтобы посмотреть, нет ли письма от отца.